Глава третья. День открытых дверей. «Прошу прощения, право, неудобно. Я без подарка и даже без цветов. Миша, все в порядке», — пыталась успокоить меня тетя Марина. «Мы ведь не пригласили тебя заранее, поэтому можешь не волноваться. Лично мне очень приятно, что мы будем праздновать вместе. Знаешь, галантный мужчина, который разбавит нашу женскую компанию, уже для нас с Дашей подарок». Мне показалось, или я увидел грусть в глазах тети Марины. Тут же вспомнил часть разговора с Дашей, где она жаловалась на постоянное отсутствие отца. Видимо, ее маме разлука тоже дается нелегко. «Благодарю на добром слове дамы». «Миша, вы такой милый, когда смущаетесь», — улыбнулась тетя Марина и протянула мне торт. «Занятно. Ожидал услышать такой комплимент от Даши, но никак не думал, что это прозвучит из уст ее мамы. Подниматься пришлось аж на пятый этаж. Тетя Марина долго копалась в сумке в поисках ключей, а Даша закатила глаза и дважды нажала на звонок. Выходит, дома у Павловых кто-то есть? Через полминуты дверь открыла Клавдия Семеновна, бабушка Даши, а следом за ней прибежала встречать гостей и самая младшая девушка в этом доме, пятилетняя Вика. «Не стесняйтесь, проходите, а то в коридоре сквозняки гуляют», — невозмутимо заявила маленькая хозяюшка. «Викусенька, я сколько раз тебе говорила, что нужно соблюдать правила хорошего тона?» Тут же принялась поучать внучку Клавдия Семеновна. «Мам, у нас гости. Миша провожал Дашу до дома, и я пригласила его к нам за стол», — произнесла тетя Марина. Я буквально почувствовал, как меня рассматривают, словно под микроскопом, две пары женских глаз. «Ой, Миша, а ты дрался?» — заметила Вика. «Пришлось», — честно признался я, не видя смысла отрицать очевидное. «Из-за Даши? Это так благородно!» «Нет, я здесь ни при чем», — вмешалась в разговор девушка, бросив беспокойный взгляд на мать. «Эх, перевелись в наше время рыцари!» С грустью в голосе заметила малышка. «Почему же?» – удивился я. «Разве махать кулаками по любому поводу – это рыцарский поступок? Защищать даму – да, но драка – это крайние меры, когда в ситуации нет иного выхода». Клавдия Семеновна довольно посмотрела на меня. Кажется, только что в ее глазах я вырос из хулигана почти в порядочного человека. И все равно – весь вечер она бросала на меня хмурые, оценивающие взгляды. Видимо, ей не понравился формирующийся синяк у меня на лице, но после моих слов она заметно оттаяла и принялась осторожно расспрашивать о родителях. В какой-то момент мне показалось, что я пришел свататься, а не на день рождения. К счастью, из-за этой ситуации меня выручила Даша, попросив помощи на кухне. «Миш, извини», — произнесла девушка, крепко меня обняв. «Я не хотела впутывать тебя во все это, но маме так хотелось, чтобы в этот день ты составил нам компанию, и я не смогла ей отказать». «Все в порядке. Я не чувствую себя лишним. Просто временами немного неловко». «Извини», — надулась девушка. «Посидишь с нами еще немного?» «Только пару часиков». Обратно в комнату мы вернулись с чашками, полными горячего ароматного чая, который отец Даши прислал из Москвы, а специально для Вики в чашку налили сок. «Миша, кушай, не стесняйся!» Тетя Марина подвинула ко мне тарелку с нарезкой колбасы и сыра. «Спасибо, я покушал недавно. Не хотелось объедать семью, которая фактически и так живет без отца, но слова Вики повергли меня в ступор. «Миш, это дома можешь кушать, что захочешь, а тут жри, что дают», — выдала малявка и с невинным видом подвинула тарелку ближе ко мне. «Вика, где ты таких слов нахваталась?» — тут же набросилась на девчушку тетя Марина. «Это нам в садике так говорят». «Надо будет пообщаться с Екатериной Ефимовной после выходных», — сухо отозвалась женщина. «Я думал, что на этом моменте ягоза стушуется и перестанет генерировать неудобные ситуации, но это был только разогрев. Теперь Вика пошла дальше. Повернувшись ко мне, она с важным видом поинтересовалась. «Миш, а вы с Дашей когда ребенка делать будете?» Я едва чаем не поперхнулся от удивления. «А с чего ты взяла, что мы вообще будем его делать?» «Как это? Ну, ты ведь ее жених. Значит, скоро должны жениться и сделать ребенка. Мы так в саду играли. Жорик мне предложение сделал». Вика гордо задрала голову и с чувством превосходства посмотрела на старшую сестру. «А ты что же, согласилась?» Я улучил удобный момент для ответного выпада, пока Даша и тетя Марина справлялись с эмоциями. «Конечно. Девчонки, знаете, как обзавидуются, что на мне первой жениться будут?» «Вика, замуж нужно выходить по любви, а не для того, чтобы похвастать перед подругами». Тетя Марина взяла себя в руки и принялась учить жизни младшенькую. «Ваши слова до молодежи в уши», — поддержал я и тут же покосился на Дашу, которая могла принять мои слова на свой счет. Домой я вернулся поздно вечером. Тетя Марина предлагала вызвать такси, но я вежливо отказался, сославшись на желание прогуляться перед сном. Благо, нужно было пройти всего пару дворов. У самого входа в подъезд мне навстречу выбежала кошка по кличке Килька, которая жила у соседки на первом этаже, но часто гуляла по улице. Пушистая терлась о мою ногу, выпрашивая угощение, и быстро прошмыгнула вслед за мной, когда я открыл подъездную дверь. Но и тут мои приключения не закончились. На лестничном пролете между первым и вторым этажом стоял подвыпивший сосед дядя Толя. «О, Михаил, приветствую!» — с важным видом произнес он, отсалютовав мне рукой, и в этот момент едва не полетел кубарем вниз. К счастью, дядя Толя вовремя успел схватиться за перила. «Мишка, к тебе дело есть!» «Дядь Толь, в магазин не побегу!» — отрезал я, вспоминая прошлые просьбы соседа. «И потом, магазин закрывается через 10 минут, я точно не успею!» «Вот вы молодые, какие непоседливые!» — выпалил дядя Толя и хлопнул себя по ноге. «Я ведь еще не сказал, какое дело, а ты уже нахохлился. Есть у меня что выпить, не переживай. Дядь Толь заранее побеспокоился об этом. Там на неделю хватит, если растягивать. Проблема другая. Товарища нет, а самому скучно. Я понимаю, что мать тебе запрещает, но ты уже взрослый пацан. Можешь сам за себя решать. Может, по рюмашке?» «Не, дядь Толь, я ж в авиационный собираюсь поступать. Куда мне пить?» «Ну, как знаешь», — расстроился сосед. Как только вернулся домой, первым делом набрал маму. Она была еще в пути и уже дремала, поэтому пообщались всего 5 минут. А потом я отключился и направился в ванную. «Да, синяк здоровенный. И как назло, дома нет никакой мази, чтобы снять отечность и воспаление». Наскреб в морозилке немного льда и приложил к лицу, но время уже было упущено. Перед сном почитал немного новости и завел будильник на телефоне, чтобы не проспать. Впрочем, это и не понадобилось, потому как утром меня разбудило сообщение от Даши. Девушка вскочила за 2 часа до выхода из дома и интересовалась погодой на улице. «Зачем так рано вставать, если можно еще поспать и собраться всего за час?» — удивился я, но у Даши была веская причина. «Миш, это тебе можно умыться, почистить зубы, погладить вещи и ехать, а мне еще нужно уложить волосы, накрасить ногти, нанести макияж. Вот и приходится вставать на час раньше, чтобы все успеть». «Ох уж эти девушки! Они и так красивые и заставляют наши сердца биться чаще, но каждой девушке хочется выглядеть еще лучше». «Миш, поехали вместе», — законючила девушка. «Я до жути боюсь, а с тобой не так страшно будет». «Так я ведь тебя только до входа в универ проведу. Мне от твоего универа в академию потом еще через 50 миль ехать». «И то лучше, чем одной. Ты же знаешь, с подружками я в контрах». «Ладно, договорились. Встречаемся через 1.5 часа». Я выбрался из-под одеяла и почапал на кухню ставить чайник. Пока он закипал, почистил зубы и умылся, а заодно рассмотрел свою физиономию в зеркале. За ночь синяк немного спал, но все равно оставался слишком заметным. Впервые за много лет нарушил свой утренний ритуал и не смог послушать радио. Конечно, можно было запустить его в приложении на компьютере, но ощущения были совсем другие. То ли дело посидеть перед приемником, слушая приятный голос диктора. Из дома вышел заранее, чтобы немного пройтись и подумать о ситуации, в которой оказался. События пронеслись в голове так быстро, что я не успевал их анализировать. С Дашей у нас не просто дружеские отношения, а нечто большее. Стоит ли держаться за Павлову или лучше не морочить девчонке голову? Я ведь сюда не на курорт приехал, а воплотился с вполне понятной задачей. Вряд ли жизнь со мной покажется ей увлекательной прогулкой. Хотя, что мне этим голову забивать? Девушке всего 18, она поступает в университет, и скоро ее жизнь круто изменится. Может, через пару лет она обо мне и не вспомнит. В остальном тоже было много вопросов. Мысля глобально, я временно остался дома один, если не считать редкие визиты тети Литы. Судя по всему, мама приедет еще не скоро. Кстати, мама, она ведь обещала позвонить, как только приедет. С тех пор, как она села в автобус, прошло уже 12 часов, а звонка все нет. Решил сам набрать ее, благо телефон под рукой, и бежать никуда не нужно. «Мам, все в порядке? Ты добралась? Как бабуля?» — завалил я вопросами женщину. «Все хорошо, Миша», — послышался в трубке уставший голос женщины. «Неудивительно, она ведь всю ночь провела в автобусе. Я приехала еще в 4 утра, но не стала тебя будить. Уже была у бабушки, принесла ей завтрак. Она молодец, держится бодро. А что говорят врачи? Самое страшное уже позади, но в ближайшую неделю нужно быть очень осторожными. Домой ее пока не выпишут, потому как возможен повторный приступ. Да и она еще слишком слабенькая. Думаю, мне придется здесь задержаться. Придешь домой, отдохни, хорошо? Обязательно». Судя по голосу, мама Михаила улыбалась. Но поспать не выйдет. Нужно бабушке приготовить покушать. В больнице, конечно, хорошо кормят, но ей сейчас нужна особая диета. Кстати, а ты покушал? Пришлось пересказать свой вечерний и утренний рацион и поделиться событиями прошлого вечера. О посещении клуба, разумеется, я промолчал. «Тете Марине привет!» — произнесла мама, похоже, ей... нравилось, что мы с Дашей дружим. Уже по дороге к остановке я прошел мимо почты и вспомнил о данном обещании. Коммуналка. Как же я мог забыть? А ведь давал слово, что возьму на себя домашние заботы и за всем прослежу. Опрометью бросился домой и устроился за столом считать, сколько нужно заплатить в этом месяце. Снять показания со счетчиков оказалось делом пары минут. Куда сложнее было правильно все рассчитать. Пришлось порыться в интернете. Спустя полчаса, довольный собой, я направился на почту. До встречи с Дашей оставалось еще минут 20. Должен успеть. Как же я ошибался. Уже по приближении к центральному отделению почты я заметил очередь человек в 10. И это только снаружи. Мои планы быстро справиться с оплатой пошли ко дну. «Кто крайний оплачивать коммунальные услуги?» — поинтересовался я у стоящих рядом бабушек. «За мной будете», — заявила женщина лет 70 на вид. «А сколько человек перед вами?» «Да все, кто тут стоит. Все в одну очередь». «Ничего себе очередь!» — пробормотал я, понимая, что до отправления автобуса я точно не успею. «Да что там до автобуса? Стоять мне здесь до обеда, если не до самого вечера». «А что ты хотел?» 20-е отделение как закрыли, теперь все сюда идут. А касса всего одна работает. Кому охота за копейки работать?» Стала жаловаться бабулечка. Похоже, нашла во мне благодарного слушателя и решила рассказать обо всех проблемах сразу. Память Михаила подбросила идею, как можно решить проблему. Оплатить через интернет. Сдал очередь и помчался на остановку, потому как до встречи с Дашей оставалось всего минут 10. Я примчался минут за 5 до оговоренного срока, но Даши на месте еще не было. Не пришла она и в назначенный час. «Лечу!» — послышалось в телефонной трубке, когда я набрал Павлову. Ближайший автобус до Ворошиловграда пришлось пропустить. Зато у нас были все шансы занять сидячие места на следующем. «Миш, извини», — виновато произнесла девушка, переводя дыхание. Она так спешила, что запыхалась, а уложенная прическа немного растрепалась по пути. «Ничего, время еще есть», — успокоил я девушку. «Зато я нам очередь занял». Следующий автобус подъехал через 40 минут. Я усадил Дашу, а сам стал рядом, уступив место беременной девушке. «Давай подержу твою сумку», — предложила Павлова. На середине пути салон автобуса опустел, и я смог сесть рядом с Дашей. Девушка слушала музыку на телефоне и протянула мне наушник, но я вежливо отказался. Мне ее музыка совершенно не нравилась. Хотя было несколько заводных песен, но остальное... Нет, за такие композиции точно выгнали бы из партии. Автобус привез нас на эстакаду железнодорожного вокзала. Именно сюда прибывали и отсюда отправлялись автобусы междугороднего сообщения. Какая здесь красота! Здание вокзала отреставрировали, пустили новые поезда, а над эстакадой установили ярко-красную звезду. На мгновение мне даже показалось, что я снова оказался в Союзе. «Миш, нам сюда!» — крикнула Даша и потащила меня вниз, где на небольшом пятачке ютились маршрутки. «Нам на 152-й ехать!» «А ты решила, куда пойдешь?» — произнес я, изучая эмоции на лице девушки. «Поеду в мед», — твердо ответила Павлова. «Тем более это совсем рядом с твоей академией. Выйду с тобой, а потом пройдусь две остановки». «Может, наоборот?» — удивился я. «Нет, мне хочется посмотреть на твою академию. Столько разговоров было о том, что ее отреставрируют». Спорить с Павловой было бесполезно, поэтому я решил согласиться. Мне кажется, девушка просто боялась идти на собеседование, а тащить меня с собой боялась, поэтому держалась за меня до последнего. На парковке перед академией было полно машин. Пришлось сделать небольшой крюк по тротуару, и вот мы почти у входа. Я пропустил Дашу вперед и собирался последовать за ней, но почувствовал ощутимый толчок в плечо и едва не отлетел в сторону. В следующий же миг повернулся, чтобы отчитать неосторожного парня, но увидел знакомое лицо и остановился как вкопанный. Нет, теперь я уже верю в перерождение душ, но не могу поверить, чтобы декан и мой непосредственный начальник тоже оказался в этом же времени. Может, сын? Нет, слишком много времени прошло. 50 лет за плечами как-никак. Тогда кто? Правнук? «Что уставился?» — недовольно произнес парень, для которого это столкновение тоже не прошло бесследно. «Меркулов?» — произнес я, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на парня прямо здесь. Его друг почувствовал висящее в воздухе напряжение и поспешил стать рядом на случай, если дело обернется дракой. «Надо же! А я знаменит!» — ухмыльнулся парень. «Константин Меркулов, а ты... Хотя плевать вообще. Что за милашка с тобой, девушка?» «Друг», — сурово произнесла Даша. «А, друг», — ухмыльнулся Меркулов и направился к Павловой. А его товарищ противно заржал. «Слушай, а почему я тебя раньше не видел? Такая красотка еще на моей Ауди не каталась. Встретимся сегодня вечером?» «Я не езжу с незнакомыми людьми», — отрезала Даша. «Константин», — протянул руку Меркулов. «А ты ничего не попутал, Константин», — произнес я, схватив Меркулова за руку. «А я так смотрю, тебе не привыкать получать леща», — ухмыльнулся парень, намекая на синяк на моем лице. Константин высвободил руку, но сделал шаг в сторону, тем самым увеличивая дистанцию между нами. Он явно не был настроен идти до конца, по крайней мере, сейчас. «Выходит, ты собрался поступать в академию?» «Забудь, потому что я тебе прохода не дам. Еще посмотрим, чья возьмет», — насупился я, но Даша потянула меня в сторону. «Миш, проводи меня», — попросила девушка. Пришлось пройтись с Павловой до корпуса медицинского универа, а потом возвращаться обратно. «О чем ты думал?» — пыталась отчитывать меня девушка. «Хотел устроить драку прямо в день открытых дверей? Ты же понимаешь, что в таком случае можно забыть о поступлении». Да, девушка права. Не стоит распыляться на всяких Меркуловых и забывать, зачем я здесь. С Константином мы еще разберемся, а сейчас нужно сконцентрироваться на поступлении. Сам не заметил, как ускорил шаг, а Павлова немного отстала. «Миш, подожди, я за тобой не успеваю», — пожаловалась Даша. «У меня уже сил нет». «Дарья Игоревна, голубушка моя, какие ваши годы?» — попытался я подбодрить девушку и слишком поздно вспомнил, что так уже никто не говорит. «Такие же, как и твои», — насупилась Даша. «Голубушка, блин, где ты вообще таких слов нахватался?» «Прости, это звучало ужасно кринжово, да?» — попытался я исправить ситуацию, но снова переборщил. «Теперь уже в другую сторону». «Миш, ты что-то сегодня явно не в себе», — произнесла Павлова. «Прости, я тоже волнуюсь. Слишком много всего навалилось». «Понимаю», — ответила Даша уже спокойнее и обняла меня. «Ты справишься. Ты сильный. Все, я побежала, а ты обратно лучше едь на маршрутке, иначе опоздаешь. Удачи и спасибо, что поддержал. Для меня это было очень важно». Даже маршрутка не спасла меня от опоздания, потому как на входе пришлось предъявлять документы, записываться в журнале, а потом искать аудиторию. Такое впечатление, что здание Академии полностью перестроили. Наконец, я нашел нужную мне дверь, постучался и заглянул внутрь. «Проходите, молодой человек», — произнес мужчина лет 50 на вид. «Мы как раз еще не начинали. Вас дожидались». Несколько ребят рассмеялись, а я окинул взглядом аудиторию и мышью проскочил на свободное место. Меркулов и его друг сидели на галерке, а вот Макса Фомина я не увидел. Странно, ведь он тоже собирался приехать. Может, я просто его не увидел? Повертел головой вокруг, но быстро оставил эту затею, потому как Макса я все равно вряд ли увижу, только привлеку к себе ненужное внимание. И так уже отличился. «Позвольте представиться», — произнес лектор и подошел поближе к рядам. «Виктор Семенович Рябоконь, декан факультета космического приборостроения». «А как же летчики?» — послышались голоса с соседних рядов. «Спокойно, летчики-залетчики», — поднял руку декан, призывая всех успокоиться. «Я один из основателей этой академии, поэтому отвечу на все вопросы и помогу определиться с выбором направления. В конце нашей встречи я попрошу вас заполнить небольшой опрос, который поможет нам выявить ваши склонности и пожелания. Но сначала сюрприз». Рябоконь сделал большую паузу, чтобы нагнать интриги, и подошел к двери в аудиторию. «Друзья, многие из тех, кто пришел на день открытых дверей, уже в скором времени окажутся студентами нашего вуза. Уверен, среди вас есть те, кто мечтает о полетах в небе, но найдутся и те, кто захочет навсегда связать свою жизнь с космосом. Именно поэтому я подготовил для вас встречу с настоящим космонавтом, который совершил несколько полетов в космос и даже бывал на МКС. Прошу ваших аплодисментов. Владимир Конюхов». «Вова! Это же Вовка, мой ученик. Вот так неожиданность. Интересно, сколько это ему сейчас? Если в 75-м ему было 12, то сейчас 62. В аудиторию вошел седой мужчина, но к его чести не утративший ровную осанку и холодный уверенный взгляд. Ребята, которые ожидали увидеть настоящего космонавта, немного сдулись, увидев старика в обычном строгом костюме. «Приветствую, юные дарования!» — громко произнес Вовка. «Вот молодчина, силушка, то еще есть так орать! Благодарю за приглашение и возможность выступить перед будущими конструкторами, летчиками-испытателями и космонавтами. Владимир Евгеньевич, это пока еще абитуриенты, которые пришли на день открытых дверей. Далеко не все решат продолжить обучение в наших стенах», — тут же вмешался декан. «Ошибаетесь, Виктор Семенович. Если ребята сюда пришли, значит, мечтают о небе. Разве можно предать свою мечту? Они обязательно придут сдавать экзамены и поступят к вам». Сама встреча заняла минут 40, а я ни разу не пожалел, что пришел сюда. В конце нам дали возможность задать вопросы гостю. Первый вопрос задал я. Владимир Евгеньевич, скажите, а как вы решили связать свою жизнь с космонавтикой? Что вас подтолкнуло к этому решению? Знаете, наши взгляды, мечты и многое другое закладывается еще в юном возрасте. У кого-то с детства, у кого-то чуть позже. Лично я захотел связать свою жизнь с небом благодаря одному человеку, Николаю Александровичу Бережному. Придя в его клуб авиамоделирования в возрасте 11 лет, я первые недели только и делал, что смотрел, как занимаются другие ребята. А сам не решался построить свою собственную модель. А потом ко мне подошел Николай Александрович и поговорил, поддержал. И знаете, как прорвало. Никогда не забуду, как запускал в воздух свой первый самолет. Слушая Вову, я едва сдерживался, чтобы не зарыдать. Предательские слезы все-таки навернулись на глаза. Помнит ведь. И что самое интересное, можно сказать, что я помог ему определить свое будущее. Скажите, а ваши товарищи по авиамодельному клубу, они тоже пошли в авиацию и космонавтику? Да, есть пара ребят. Например, Костя и Сережа Пантелеевы. Оба работают конструкторами, производят детали для самолетов. Гриша Аверьянов стал летчиком-испытателем. А вот Юра Карачун спился, хоть и подавал большие надежды. Юрка, как же так? Сердце прям кольнуло, когда услышал о судьбе парня. А ведь он казался самым волевым и целеустремленным. Вот на кого бы я поставил, а не на тихого Вову Конюхова. А оно вот ведь как вышло. Дождался окончания встречи, схватил блокнот и скорее помчался к нашему гостю, пока тот не ушел. «Товарищ Конюхов, а можно ваш автограф?» «Это без проблем», — отозвался мужчина, который явно не ожидал такой просьбы. «Знаете, непривычно давать автографы, особенно таким молодым людям. У нашей молодежи ведь теперь совсем иные кумиры. А в моей молодости у нас были другие мечты. О небе, космосе, например. Конечно, не все, было и среди наших ребят достаточно по вес, но в среднем по палате ситуация была куда более радужной». Так хотелось рассказать ему все, да вот только он явно не поймет и слушать не станет. И потом нельзя. Даже если Вова поверит, нельзя раскрывать свою настоящую личность. В этот момент чувствовал себя разведчиком, который работает под прикрытием. Да, имя мое неизвестно, а подвиг... Подвиг еще совершить надо. Друзья, не расходимся, еще опрос. Передавайте листы по рядам. Голос декана вернул меня к реальности.